сделал этот бит, бой? Окей. Вай, гаса, лина, тейпы, ляна. Эй, эй, биг тейп, шук, найт, в капе, мале, грязный спрайт. Трэп, бэк, оф, вайт, кило, но не килобайт. Два табла, два пака, мне нужна бумага. Два капа, два глака, ляна готовит атака. У меня много капусты, но baby tape я не на грядке. Зарядка на заправке, курю гэс и я в порядке. Курю гэс, я god bless. Вижу веса, он морозит мои яйца. Гаса, лина, с ляной я под лином. Ауди после ауди и я наливаю лидом. Я большой трэп кот, ты просто мышцы Стюарт Лидл. Антрикот из лэйма, Джан-Клод Ван Дам, это мой идол. Курю тука, курю доуджа, я с автоматом, я солджер. Хасли зеленые баксы, потому что мне можно. Можно, можно, можно, можно. Трэпил осторожно, айс на моей шее, он холодный, как мороженое. Воу, я на заправке, воу, я на заправке. Воу, я на заправке, курю травку, я в порядке. Воу, я на заправке, воу, я на заправке. Воу, я на заправке, курю гэс, и я в порядке. Пи-пи. Луко, эй, пи-пи, эй, луко, эй, пи-пи, эй, луко, эй, пи-пи, эй, луко, эй, пи-пи, эй, луко, эй, Газпром, эй, АЗФ. Воу, я на заправке, я в порядке, курю гэс. Газ, газ, газ, я на заправке. Nike Off-White Air Max, подсолнух, я в порядке. Растения, как релиум, помогают справиться с течением. Эти ниги хотят перекись, но им явно не до денег, мэн. Я курю травку, вырос на ней лет с 14. Воу, это опасно, не играй, пацан, так с числами. Диджей тейп сказал и показал, как трапить трэп. Я забираюсь прям на трап и трэплю Катю Клэп. Да, я курил сканк, да, я сипил лин. Залетел на трап, дай прометазин. Соку крю, мы летаем в облаках. Я в джакузи, со мной моя крошка, хлопнем вас. У нас пушки, пушки, пушка в центре, я с пилой. У меня есть маска, я пришел за твоей едой. Когда стану старым, буду президентом, нига. И похуй, кто что скажет, я люблю играть, мой нига. Ехал грека через реку,